Как это по-русски? Как это по-русски? Здравствуйте, дорогие наши любители русского языка. Вас приветствуют доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. А как это по-русски? Да, слушаем, кто нам дозвонился. Представьтесь, пожалуйста. Галина Павловна. Да, слушаем. У меня такой вопрос. Я сама вообще-то филолог, но я не русист. Почему сладкоежка и сыроежка пишутся через «ж»? Галина Павловна, ответ очень простой. И то, и другое сложные слова. А второй корень тот же, что в глаголе «есть», то есть «принимать пищу». Как вы догадываетесь, «есть» – это глагол, в котором произошли очень существенные фонетические изменения. Исторически в этом корне присутствовала буква «д», она же сохранилась в существительном «еда», например, ну и в глаголе «поедать», «съедать», например. Вот это историческое «д» по историческим «ж» причинам чередуется в этом корне с «ж». Чередование «д» – «ж», так же, как и чередование «г» – «ж», это регулярные чередования, доставшиеся русскому языку из глубины веков, скажем, коротко. Поэтому здесь и возникает буква «ж», это след корневого, исконного корневого согласного «д». Как это по-русски? Виктор Кузьмич интересуется, русское ли слово «территория» и каково значение этого слова? Ну, слово явно не русское, достаточно обратить внимание на две «р» в корне. Это корень тот же, что в латинском слове «terra». Помните, «terra incognita» – «неизведанная земля». «Terra» – это земля, «территория» – это, соответственно, некоторый участок земли. Слово «участок» в данном случае имеет самое широкое значение. Поэтому под территорией можно подразумевать участок, который занимает 6 соток у вас на даче. Это может быть участок, на котором располагается детский сад, территория детского сада. Участок, на котором располагается огромный завод, территория завода. И так далее, вплоть до целых огромных областей, которых... может быть, и в переносном смысле. Да? Разумеется, модно. Да. Территория любви, да, вот все такое. Но это уже переносное значение. А так, это, в принципе, участок земли, но неизвестно, как ограниченный. Это слово может применяться к участкам самого разного масштаба, разной площади. Как это по-русски? Звонок у нас в эфире, пожалуйста, слушаем. Здравствуйте, Роман. Меня интересует значение в русском языке слова «харассмент». Я привык к тому, что в англоязычной среде оно указывает на приставание начальника к подчиненной, которая в зависимости от его положения находится. Ну, во всяком случае, я в таком контексте его встречал, и там главным был именно социальный смысл явления. Вот. У нас сейчас его начали очень активно употреблять феминистки, и вот у них это социальное значение совершенно игнорируется. Меня интересует, правильно такое расширение или нет, или это все-таки именно социальный термин, а не сексуальный. Роман, насколько я понимаю... А я не уверена, что в английском, да, это... Насколько я в английском sexual harassment это уже означает, ну, непозволительное приставание с там какими-то слишком прозрачными намеками и тому подобное. И социальная составляющая, я думаю, что, может быть, она была изначально. Более того, не очень понятно, как можно говорить о феминизме, опуская социальную подоплеку. То есть понятно, что харассмент, он по природе своей будет связан с, в первую очередь, с отношением к женщине соответствующим образом. А Роман имеет в виду другую социальную подоплеку. Он имеет в виду социальную начальник. Иерархию, конечно. Не гендерное отношение, а иерархические. Уверен, что и в английском, особенно в американском варианте, это совсем не так. То есть это любое проявление, соответственно, каких-то сексуальных, агрессивных интенций в адрес женщины. Но такое расширение предсказуемо. В любом случае оно предсказуемо. И от этого деться, по-моему, невозможно никуда. Но в американском обществе даже поданная рука женщине, когда она выходит там из автобуса, деле. Поданная дверь, начальником как... или людьми? Нет, просто прохожим. Вот. Поданная рука может восприниматься вот как сексуал харассмент. Дверь, когда кто-то из вежливости хочет пропустить даму, даже как перегиб, мне кажется, воспринимается некоторыми как уже подчеркнутое отношение к женщине, как сексуал харассмент. Я думаю, что стихи Маяковского из поэмы «Хорошо» бьет мужчина даму в морду, когда описывается срочная, спешная эвакуация из Крыма. Я думаю, что им должны очень нравиться эти стихи, они должны воспринимать их как совершенно правильные. А как это по-русски? В прошлый раз очень короткий ответ. Мы обещал, что мы скажем, да, по поводу вопроса о баклажанах в интернете. Да, нас спрашивал Андрей Борисович, когда проходил, помните, классификацию на «Медузе», что это означает. Спасибо большое за вопрос, потому что я нашел только один интернет-портал, где это слово описано. Баклажан – это человек, который не в теме, не знающий обстоятельств того или иного дела, не сведущий в чем-либо. Но надо сказать, что наличие его только на одном лексикографическом портале говорит о том, что, по-видимому, все-таки слово весьма и весьма не распространено даже в молодежном сленге. Ну и кроме того, в общем, так можно изобретать слова до бесконечности. Да. Как это по-русски-то? Еще кто-то дозвонился, слушаем, пожалуйста, в эфире. Да, это да, Ирина Степановна. Да, Ирина Степановна, слушаем. Какая-то выступала дама, в общем, она из сферы искусства, из музыкальной, там что-то такое, с титулами научными, там дама это была, и она все говорила «Вертер, Вертер». Я не могла понять, потом, когда прорезалась фамилия Масне, я поняла, что речь идет о Вертере. Страдания юного Вертера и опера Масне. Поэтому Вертер или Вертер. Это первое. А второе, я бы хотела, чтобы озвучили следующее. Сейчас у очень многих такое мусорное слово, как «блин», в речи встречается. И невозможно людей, даже которые считают себя интеллигентными и вполне грамотными, невозможно их убедить, что это слово неприлично просто, что оно является прямым намеком на непристойность. Спасибо. Что касается Вертера, то мы с вами совершенно солидарны. Уж по какой причине дамы, выступавшей и называвшей Вертера Вертером, произошло такое отклонение? Вы знаете, при публичных выступлениях еще и не такое бывает. Особенно если человек был в какой-то стрессовой ситуации. Мало ли что могло случиться. Поскольку в основе лежит все-таки произведение Иоганна Вольфганга Гёте, постольку, в общем, логично предположить, что ударение должно быть в имени на первом слоге. И произносить его на манер французского имени, видимо, нет никаких оснований. Ну, следовательно, это была ошибка. А что касается второй вашей просьбы озвучить, ну, в общем-то, озвучивать нам ничего и не приходится, потому что вы все уже сказали, и спасибо вам, Ирина Степановна. Как это по-русски? Кристина вот нам пишет, как правильно говорить, дробями или дробями ударением? Дробями, и тут вариантов быть не может. Не может. Как это по-русски? Да, по телефону еще слушаем вопрос. Пожалуйста, вы в эфире. Вот церковники, никоняне, говорят, Христос воскресе. Старообрядцы же точно выяснено говорят и говорили, Христос воскрес. По-русски Христос воскрес. А почему воскресе, именно се, или это никоное изобретение? Ой, если я правильно помню, то воскресе – это более правильная форма аориста в старославянском языке. Поясните, что такое да. аорист. Аорист – это одна из четырех форм прошедшего времени. Воскресе – именно так это бы звучало в старославянском и в прочих славянских языках, где эта форма сохраняется, если я правильно помню, например, в болгарском. Воскрес – это обновленная, русифицированная форма, и мы можем говорить о том, что, наверное, в церковнославянском языке, это тоже будет воскрес. Разница между никонианским и староверческими представлениями этих ритуальных фразах лучше, конечно, задавать не в нашу программу вопрос об этой разнице, а спрашивать у священников. Но воскресе – это более правильно с точки зрения старославянской грамматики формы. Тогда же были и рече, паде, приде и так далее и тому подобное. Как это по-русски? Владимир Марисович спрашивает, что значит «ни пуха, ни пера». «Ни пуха, ни пера» – это пожелание охотникам. И как очень часто бывало в старину, это пожелание представляет собой деланное пожелание зла, такое искусственное пожелание зла. На самом деле оно буквально означает, чтобы ты не принес ни пуха, ни пера, то есть чтобы ты вообще вернулся с охоты пустым. Таким образом желали человеку, как ни странно, как раз удачной охоты. Форма берега, да? То есть совершенно табу, верно. Да, чтобы не сглазить. Да, совершенно верно. Чтобы именно не насторожить духов леса, насторожить всевозможные потусторонние силы, которые могут помешать. Наоборот, вот я тебе желаю плохого, я желаю тебе вернуться пустым, а подразумевается, вот именно поэтому тебе должно повезти. Как это по-русски? Да, еще, наверное, уже последний на сегодня вопрос по телефону слушаем. Алло, да, алло, в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Ваша постоянная слушательница Елена Борисовна. У меня несколько вопросов, потому что трудно дозвониться, они у меня уже давно, эти вопросы. Ну вот выражение «волею судьбы», «по воле судьбы» – это понятно. А почему «волею судеб»? И вот такое вот ударение «судеб». Второй такой, вот я все чаще слышу, это для тебя важно, это для тебя интересно. А мне кажется, что более правильно говорить «это тебе важно», это «мне интересно». Понятно, что это с английского «for you». Мне кажется, что предпочтительнее вот первый вариант. Ну и дальше. Коротко про очень, потому что не успеем ответить. Мнение Михаила Яковлевича я слышала, а вот такие вещи, как пироженка, печенка и выражение «свезло» меня совсем приводит. Все, давайте остановимся на этом, а то не успеем ничего сказать вам в ответ. Ну, по поводу воли судеб, ну, просто слово «судьба» относится к разряду существительных сингуляритантум, да, по большому счету. У нас судьбы – это почти… Ну, то есть, судьбы, когда речь идет о судьбах людей, да, да. Да, но вообще в целом просто форма не очень распространенная, поэтому волю судеб, ну, вот просто так вот случилось, что у нас есть это устойчивое словосочетание, больше, пожалуй. Пожалуй, да. Может быть, это еще связано с какими-то языческими представлениями, вроде тех, которые были у древних греков, вот парки там, их много, они… с этой нитью имеют дело, и вот они олицетворяют эти самые разные судьбы, они решают, каким будет земной путь человека. Может быть, так. Для тебя важно, тебе важно. Елена Борисовна, я с вами согласен. Действительно, на наших глазах происходит изменение регулярной формы субъектного дополнения при вот таких сказуемых, как «важно» или «интересно». Посмотрим, что будет дальше. Можно согласиться с тем, что здесь влияние английского, но вы знаете, с натяжкой, потому что столь прямое влияние, в общем, слишком маловероятно. Пока, конечно, главным, основным, прототипическим, абсолютно нормативным вариантом является форма дательного падежа без предлога «тебе важно», «мне интересно», а не «для тебя» или «для меня». Но, повторяю, посмотрим, что будет дальше. Ну, если коротко по поводу пироженки, печеньки и так далее, то это разновидность так называемого ванильного языка. Это девочки, которые любят добавлять везде и всегда уменьшительно ласкательный суффикс. Вы тоже это не любите, да? Ну, вопрос это чуть-чуть не ужасное. Ну что ж, напомню наш адрес. 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43. Программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья. Как это по-русски?